хочу расставаться с тобой», — заявил он, удивляясь сам себе, и напугал ее. «Ну вот, наконец это произнесено», — подумал он. В конце концов набрался смелости высказать то, что уже несколько недель сидело у него в мозгу. Его охватило чувство облегчения, и теперь полным обожания взором он смотрел на Теодору. Опешив от услышанного, она потеряла дар речи и уставилась на него в изумлении. Вилли с размаху бросил шляпу на стол и обнял Теодору, крепко прижав ее к груди. «Я люблю тебя, Тедди», — сказал он ей в макушку, целуя шелковистые светлые волосы. «Я очень, очень тебя люблю». «О, Вилли, это что же, предложение?» Возникла короткая пауза. Наконец он проговорил. «Хочу ли я на тебе жениться?» «Да, да, и да, да, да, это предложение. О, Вилли, я не знаю, что на это сказать. Мне всего 19, и тебе столько же. Мы еще так молоды, и ты меня любишь?» Теперь настала очередь Теодору помолчать, задумавшись. Она пыталась решить, любит ли его. У нее не было в этом уверенности. Возможно, даже что любит. Он был очень симпатичный, спокойный, старательный, такой серьезный в своем намерении изучать медицину. У него были премилые манеры. Госпожа Мандельбаум, мать Генриетты, всегда говорила: «Билли — настоящий мэнш». Примечание: солидный, самостоятельный человек. И это была правда. Он был очень душевный. С ним было легко и спокойно. Он был очень домашний. Да, Вилли был хороший человек. Он за год их знакомства ни разу не сделал ничего, что могло бы ее огорчить. Но замуж... Об этом она еще не думала. Однако она была готова поступить хуже, намного хуже. Ведь она не возражала, когда он ее целовал. Более того, ей это нравилось. У него были мягкие теплые губы и сладкое дыхание, и от него всегда приятно пахло свежестью, чистотой, мылом и одеколоном. И он был с ней нежен, никогда не пытался ее принуждать или заставлять делать что-нибудь. Когда он ее целовал, у нее внутри всегда возникало такое странное томление, и колотилось сердце, и ей делалось жарко. Да, Вилли — это что-то особенное. Теперь, когда она задумалась об этом, она поняла, ей не хотелось его потерять. Она вдруг сообразила, что никогда в жизни не найдет никого, кто был бы лучше Вилли. «Наверное, — медленно выговорила она, — я люблю тебя, Вилли». И после небольшой паузы добавила уверенней: «Да, я тебя люблю». «О, Тедди, я так счастлив, и ты выйдешь за меня замуж?» И ответу предшествовала еще одна пауза. «Да, Вилли герцог, выйду». Он взял девушку за подбородок и приподнял ее личико, формой напоминавшее сердце, приблизил к своему, поцеловал хорошенький вздернутый носик, глаза и потом сладчайшие губы. Они длили этот поцелуй и льнули друг к другу, покуда хватало воздуха в груди, и, наконец, разъединили рты, чтобы перевести дух. Вилли прижал ее голову к своему плечу и гладил по волосам. В безмолвном единении они не торопились разомкнуть объятия. Они понимали, что первый ответственный шаг сделан, принято первое обязательство по отношению друг к другу, и это был серьезный момент, полный значения и дорогой для них обоих. Им не хотелось, чтобы он кончался. Наконец Теодора легонько оттолкнула Вилли, высвобождаясь из его рук. «Вилли, ты только взгляни на часы, почти полночь. Мы должны расстаться. Я не успею выспаться, как мне будет уже пора вставать к Максиму. Малыш всегда просыпается рано».